Глава 18. Передышка. На самом деле паук был отдаленно похож на раскормленного камчатского краба. Такие же длинные конечности, но клешней нет. Маленькая голова-грудь со светящимися глазками, узкое длинное брюшко, покрытое длинными седыми волосками. Мощные мохнатые хелицеры длиной около метра. В нашем мире он запросто мог бы охотиться на медведей, про людей и речи не идет. Понятное дело, что прочесть хоть какое-то выражение в этих глазках было невозможно. Между собой пауки тоже, наверное, общаются телепатически или танцы пляшут, стучат там лапками по земле. «Мы пришли с земли», — сказал я. «С какой именно?» — уточнил паук. «Как будто их штук 200, да?» «Тысяч. Ты живешь всего лишь в одном из человеческих миров. Что из Земля, название твоей планеты? Уверен, что даже на других языках оно звучит иначе, а посему название не имеет никакого смысла. Я никогда не узнаю, откуда ты человек», — флегматично ответил древний. «Ходят легенды, что вы когда-то жили в нашем мире, но сбежали, когда там ухудшились условия. А может быть, просто кончилась вкусная еда. Таких миров сотни, если не тысячи, опять же. Мне совершенно не важно, откуда ты пришел, симбионт». Паук смачно зачавкал. «Ладно, тогда представляться не имеет смысла и имени спрашивать не буду. У меня все равно его нет, но многие называют меня мудрецом, хотя это, конечно, ошибочно. Я встречал существ гораздо древнее меня, просто многие меряют мудрость прожитыми годами, а это неправильно. Какой-то философ попался, а не древний». «А ты, я смотрю, не против поболтать, да?» «Возможно, у меня редко бывают гости». «Этот мир принадлежал людям, да? В зале храма я обнаружил человеческие статуи». «Кому он только не принадлежал», — безразлично ответил паук. «Люди вымерли примерно 1000 лет назад, оставив после себя руины. Теперь это обитель пищи». «Ты про бражников?» «Да, мы завезли их сюда и создали все условия для их размножения. Они очень вкусные и питательные». «Прямо как люди, да?» Я вспомнил рассказы Сантьяго и Данилы. «Менее жирные. Люди сочнее, но разводить только их глупо. Род, поедающий их, рано или поздно деградирует и дичает», — ответил паук. «Хотя в некоторых мирах их все еще содержат». «Прямо как домашний скот?» — уточнил я. «Где как. Я сторонник божественного величия». «Это как?» — не понял я. «Мы внушаем людям, что являемся их богами и заставляем приносить себе жертвы. Так гораздо проще, и еда, и уважение. Взамен мы оберегаем их от междоусобных войн и делимся мудростью, в пределах разумного, конечно». «То есть в ваших мирах люди живут на уровне дикарей?» «А зачем им больше? Они же разводятся только как пища. Время экспериментов прошло много тысяч лет назад. Кто знает, может быть, твой мир был именно таким. Технологический прогресс не приносит людям счастья, а зачастую приводит только к губительным войнам. Популяцию нужно постоянно поддерживать на определенном уровне и следить за достатком их пропитания. Благо, люди всеядны и могут есть даже друг друга». «Звучит мерзко», — признался я. «Это звучит нормально, человек. Просто ты из другого социума. В твоем мире есть пауки, не так ли?» «Да, но они мелкие. Самый большой имеет тело не больше 10 сантиметров. Я показал пальцами, сколько это примерно». «Деградация, как я и говорил. Отсутствие хорошего воздуха. У вас был катаклизм?» «Наверное, упал метеорит. Ученые говорят, что так бывает». «И что вы будете делать, если прилетит еще один?» — спросил паук. «Без понятия. Мы уже строим космические корабли, но у нас нет баз на других планетах, так как они все не подходят для жизни. Возможно, что мы уйдем под Землю». «Деградация», – констатировал паук, перемалывая кокон. «Так чего ты хочешь, человек?» «У моих друзей возникли трудности с симбионтами, похожими на темные комки грязи. Они пожирают сны и сознание человека, иссушают его как во сне, так и в реальности. А еще они постоянно что-то шепчут». «Заражение». Паук немного приблизился к нам. «Мне это знакомо. Где твои друзья подцепили эту дрянь?» «Их заразил сознательно человек, который каким-то немыслимым для меня образом находится с ними в симбиозе. Говорят, что от них нет спасения». «Глупости, конечно», — ответил древний. «На любую силу найдется другая сила. Вопрос только в цене». «Так ты от нас чего-то хочешь, да?» «Нет, это я ответил образно. Вы мне ничего дать не можете хотя бы потому, что мне ничего не надо». «Ну, хоть кто-то не испытывает шкурный интерес», — улыбнулся я. «Так ты поможешь нам?» Я посмотрел на руки. Они снова стали призрачными. «Почему бы и нет? Единственное, что я попрошу вас, так это никому не рассказывать о моем местонахождении. Я не хочу общаться с потенциальной пищей слишком часто. Ты вот что ешь?» «Ну, мясо там, борщ». «Как часто ты разговариваешь с этим борщом, человек?» – поинтересовался паук. «Никогда, разве что восклицаю, когда он горячий или вкусный». «Вот и я так же. Тебе, кстати, не интересно, почему вы еще не иссушенная?» «И почему же?» – спросил Рагни. «Потому что вы невкусные. Я перестал есть людей, ибо их свет и мясо плохо усваиваются и порождают во мне древние инстинкты, которых я стараюсь избегать». «Понятно, так ты подскажешь нам, куда двигаться? Я уже побывал у одного творца, так скажем. Он сообщил, что нужное мне лекарство находится за гранью сновидений. Это что вообще такое?» «Это невозможно объяснить, человек, потому что ты не имеешь ни малейшего представления, о чем спрашиваешь», — ответил паук и начал чесать задними лапками свое вытянутое брюшко. «Ты даже вряд ли доберешься до нее». «А как туда тогда добрался человек, который заразил моих друзей?» «А почему ты не спросишь его сам?» «Он теперь мой враг», — пояснил я. «Мне бы не хотелось с ним встречаться». «Понимаю. Твой неприятель либо обладает концентрированным светом, который позволяет ему, подобно нам, древним, уходить за границу снов и на более глубокие уровни, либо его кто-то провел. В любом случае, этот человек очень силен, раз смог вступить в союз с таким существом. Ты не обладаешь подобным светом, ты не сможешь даже заглянуть за грань, поэтому твой вопрос не имеет смысла. Приходи, когда наберешься нужного света». «Так дело не пойдет. Я хочу знать координаты мира, в котором находится эта грань. Я должен хотя бы убедиться в ее существовании». «А ты настойчив. Тебе нужен образ, да? Иначе вы не умеете перемещаться между мирами, понимаю». Паук перестал чавкать и замер. Длинная лапа потянулась ко мне, и я содрогнулся, когда она уперлась мне в грудь. «Тебе нужен мир, покрытый железом, в котором правят мои сородичи. Тебя ждут немыслимые опасности, но попасть в него ты сможешь только через Маркут. Это еще один мир, в котором живут мои братья». «Мне не хватит времени, да?» – спросил я. «Да». Мохнатая лапа с когтями по-прежнему упиралась в мою грудь. «Твой сон короток, человек. Если бы ты умер, то шансов у тебя было бы больше. Теперь ты осознаешь свою ограниченность». «Мой враг как-то попал туда, а значит, и я смогу. Зачем ты в меня лапой тычешь?» «Сейчас ты все увидишь. Я передам тебе ориентиры». Лапа поднялась вверх и легла мне на голову. Я тут же вспомнил стрёмную сцену из «Звездного десанта» и закрыл глаза. Мое зрение помутнело, и я отчетливо увидел яркие картинки. Пустыня, оазисы, джунгли, гигантские деревья и висящие прямо в воздухе острова из голубого камня. На некоторых из них находились целые поселения, в котором жили люди с коричневой кожей. Фокус размылся, я испытал странное чувство полета и оказался на незнакомом берегу. Море было белоснежного цвета, и по нему плавали деревянные плоты и корабли, похожие на греческие галеры. Рядом находилась небольшая пристань с покачивающимися лодками, а самое главное, что здесь стоял огромный маяк из розового камня. Такое не забудешь, очень сочная картинка, я словно оказался там, настолько все было реалистичным. Затем лапа исчезла с моей головы, и демонстрация образов прекратилась. Я снова стоял перед пауком, а мое тело наполовину стало призрачным. «Я должен найти портал в этом мире, да?» – догадался я. «Точку перехода», – уточнил паук. «Но на это уйдет время. Сородичи часто ее меняют, примерно раз в 200-300 лет. Поэтому я не знаю о ее настоящем местонахождении. Тебе придется найти ее самому». «А что там с вибрациями?» «Они выше, чем здесь, поэтому тебе там будет комфортнее. Маркут – странное место, которое находится одновременно и в физическом мире, и в мире снов. Поэтому ты должен быть осторожен вдвойне, человек. Любой урон, который будет тебе причинен там, найдет свое отражение и на твоем физическом теле. Если тебя там убьют, то ты умрешь навсегда». «Да ладно», – не поверил я. «Да, но в Архате ты будешь призраком, поэтому ищи его побыстрее». «Ну и испытание. Я никогда не слышал про такое, если честно». «Ты много о чем не слышал, человек, но это не означает, что этого не существует», — ответил паук. «Но что я должен найти за гранью сновидений?» «Ты поймешь это и сам, когда увидишь. Я не хочу отвечать на этот вопрос». «Я уже устал от общения, а еда заканчивается. Да и тебе пора просыпаться, человек, иначе ты рискуешь потерять весь свой свет». «Спасибо», — ответил я. «Это была очень полезная информация. Я надеюсь, что мы еще увидимся». «Незачем». Паук положил на землю остатки кокона и начал заплетать его, крутясь над ним. Паутинные бородавки у него были длинными и полосатыми, клейкая паутина появлялась прямо между ними, и он просто покрывал ею остатки своего обеда. «Надеюсь, он не попросит нас выкинуть мусор». «Я просыпаюсь», — сказал я и закрыл глаза. По всему телу пошли сильные вибрации, и меня выбило в реальность. Надеюсь, что именно в нее. «Ты здесь?» – послышался тихий и ослабленный голос Кэрол. Я повернулся к ней и увидел, что ведьма находится в очень печальном состоянии. Под глазами темные круги, а в глазах застыли слезы. Она еле сумела поднять руку и положить ее мне на грудь. «Да, я вернулся», – ответил я. «Тебя так сильно иссушило, да?» «Ага», – прошептала девушка. «Ладно, хоть в кому не провалилась. Я просто не успела закрыть глаза, когда увидела этот мелькающий узор. Тебе он не нанес никакого вреда, да?» «Да, это был какой-то гипнотический удар. Никто не знал, что они так умеют», – пробормотал я. «Иначе мы были бы готовы». «Там внизу никогда нельзя быть готовым к чему-либо. Все слишком необычное, все меняется». «Нужно как-то вернуть тебе свет», — сказал я. — Ты сможешь осознаться сегодня ночью? — Вряд ли я вообще увижу даже обычные сны, Сережа, — ответила ведьма и попробовала встать. У нее это получилось, но передвигалась она будто жуткого похмелья. Я сразу вспомнил себя, когда меня конкретно иссушил Рагни в погасшем мире. Тогда мне помогли Ирина и Тантра. «Может быть, Тантра поможет тебе?» – предположил я. «Это слишком долго, Сережа». Кэрол присела на краешек кровати. «Лучше скажи, ты добрался до Седого Паука? Ты узнал все, что хотел?» «Да, мне потребуется много света и вся сила моих артефактов, несколько эфирных кристаллов. Надеюсь, что у Ковина они есть». «Ты должен ехать к Ехе». «И оставить тебя одну в таком состоянии?» – удивился я. «А что со мной будет? Я жива и здорова, просто очень ослаблена, так что не трать на меня свое драгоценное время. Мне очень жаль, что я больше не смогу тебе помочь. Теперь ты один». «Да уж», – тяжело вздохнул я. «Это настоящее испытание тебя как дриммера, как мага, как ведьмака, верного Ковину». Кэрол снова легла в кровать. «Теперь вся надежда только на тебя». «Но справлюсь ли я? Вот в чем вопрос». «Справишься, иначе все эти жертвы не будут иметь никакого смысла, Сережа. Ты не должен сомневаться. Сила намерения настолько велика, что нам позволяет творить чудеса не только в мире сновидений, но и в этой реальности». «Ты точно не нуждаешься в моей помощи? Сколько у тебя уйдет времени на восстановление?» «Не знаю, Сережа», – ответила Кэрол. «Может быть, неделя, а может и две». «Да, я не смогу тебя дождаться. Даша говорила, что у нее уже начались настоящие кошмары». Я встал с постели и принялся одеваться. «А знаешь, Чи, мне как-то похеру вот. Я просто сделаю все, что должен, и мне плевать, кто там встанет на моем пути». «А ты не хорохоришься?» «Слово-то какое древнее. Нет, я говорю это осознанно. Один так один. Конечно, я попробую попросить помощи у кого-нибудь. Мне нужен свет, мне нужны артефакты. Я должен в сжатые сроки накопить все это добро, буквально за несколько дней. У тебя есть идеи?» «Артефакты должны быть у Ицхака. Свет можно добыть в Лимбе. Там есть куча разных способов, начиная от арены, заканчивая рынком. Конечно, можешь погулять еще по метро и поискать новые батарейки». «Спасибо за подсказку». Я наклонился к ведьме и поцеловал ее. «Поверь, ты сильно помогла мне. Без тебя я бы не открыл портал в тот дерьмовый мир». «Но я не помогла тебе в бою. Ехи, наверное, сильно разочаруется во мне». «Идет она в задницу», — улыбнулся я. «Неужели тебя заботит ее мнение? Мне вот уже давно пофигу, что она мне там говорит». «Она любит тебя», — тихо сказала Кэрол. «И она тебя никому не отдаст, поверь мне». «А что, кто-то прямо откровенно претендует? Все взрослые люди, у всех свои потребности. Мне вот сейчас не до любовных мыслей». «А когда все закончится, с кем ты в итоге останешься? С Ехи?» «Не знаю, я не думал об этом. Вполне вероятно, что я останусь с собой наедине и уеду в Тибет. Устроюсь под металлой в храм и буду копить сексуальную энергию, достигну нирваны или что у них там в почете». «Ты специально несешь всякие глупости, чтобы рассмешить меня, да?» – догадалась девушка. «Угу, тебе таблетку принести, завтрак сделать?» «Ничего не надо, Сережа». Ведьма начала медленно закутываться в одеяло. «Просто уезжай по своим делам, как ни в чем не бывало. Если ты вернешься вечером, это уже будет подарок, а если нет, то позвони, предупреди». «Договорились». Данила встретил меня с довольной улыбкой на лице. Когда я рассказал ему о том, что Кэрол выходит из игры, это его немного опечалило. «Плохо, конечно», — сказал он. «Думаешь, что справишься один?» «А у меня есть выбор. Я обращусь к сталкерам, чтобы они помогли в Лимбе собрать нужный свет, а дальше пойду один. Вы вообще до этой границы снов доходили?» «Нет, Сережа». Данила поджал губы. «Я слышал о ней от древних, но сам не доходил ни разу. Как-то не было необходимости, знаешь ли. Поэтому я даже не уверен в том, существует ли она на самом деле. Древние тоже не гарант истины, если что. Они могут и обманывать, и хитрить». «Седому пауку это было не нужно», — заметил я. Он уже достиг просветления. Лучше расскажите мне про концентрированный свет». «Ты про пламя Садху? То, которое течет внутри просветленных монахов и аскетов? А что про него рассказывать? Человек способен накопить больше света, чем ему положено. Это как архивирование файлов, но это тоже уметь нужно. Если тебя интересует, то я так не умею. А вот твой Олег, видимо, да. Накатался по восточным странам и просветлился. Может быть, ты все-таки заглянешь к нему, да попросишь поделиться? Не отвечай. По глазам вижу, что не поедешь. Ты не боишься его, так ведь? Тут замешано нечто другое, да?» «Да», — ответил я. «Видишь, как он четко сработал? Вроде бы он и твой враг, а из-под удара вышел. Вроде бы и помог тебе, и всему Ковину навредил. Вот она, мастерская работа. Учись!» «А что с молотком, учитель?» — напомнил я. «Забавная штука, Сережа!» Данила потер виски, и на столе появился артефакт, который я достал из алмазной бездны. «Он был создан только для одной цели – генерировать разные вибрации. Скажем так, с его помощью можно легко разрушать любые предметы на разных уровнях сновидений, но с одним маленьким условием, которое перечеркивает всю его пользу». «Я должен знать эти вибрации, да?» «Вот именно. Тот гоблин разбирался каким-то образом в них и мог регулировать частоту прямо на рукоятке. Он знал числа частот, а мы нет. Я понятия не имею, например, как его правильно активировать, чтобы он при прикосновении уничтожал предметы в нашем мире». «Остается только метод научного тыка». «Да, можешь его забрать. Вдруг у тебя появится однажды куча времени и предмет, который нужно сломать». «А можно же настроить его благодаря ощущениям, использовать собственные вибрации как камертон?» – поинтересовался я. «Сережа, ты что-то употреблять начал?» «Никакой дури, учитель!» – воскликнул я. «Просто у тебя верные мысли в голове появились, что для тебя совсем не характерно», – весело подмигнул мастер. «Вот я и подумал, вдруг ты на ноутропы подсел какие-нибудь. Что там сейчас в моде? Фенотропил? Симакс?» «От первого у меня была жесткая раздражительность», — припомнил я. «Так что спасибо, повторять этот опыт я не хочу. Скажите, как мне поступить дальше? Как заполучить это гребаное пламя Садху?» «Есть один вариант, Сергей. Я даже могу помочь тебе, но только в том случае, если ты доберешься до границы сновидений и расскажешь мне об этом. Сам понимаешь, такой ресурс, как пламя, очень редкий, и достать его просто так практически невозможно. Попробовать отобрать его у просветленного – та еще задача. Понимаешь, о чем я говорю?» «Его еще фиг иссушишь». «Мало того, ты можешь быть не готов принять его, Сережа, и просто сгоришь в нем же!» Данила раздраженно хлопнул ладонью по столу. «Только юные тела могут принять его без каких-либо последствий. Только просветленные могут пользоваться им и копить на протяжении своей жизни. А тебе не 15 лет, как бы, да и на монаха ты не похож». «Спасибо, я все понял. Черт с этим пламенем. Я дойду до границы и вернусь. Вас ведь не устраивает то, что они говорят, все эти древние, да?» «Конечно, но тебе я поверю. Тебе и незачем врать. Я уже научился различать твою ложь». «Что делать шоу сновидцев, мастер?» «Ничего, пусть горят. Вашему агенту стоит быть настороже и следить за всем внимательно. Лучше скажи, как ты собираешься впасть в кому, чтобы добраться до паучьих миров, а?» «Я так понимаю, есть несколько путей», – начал было я. «Да, медикаментозные и шаманские. Первый не рекомендую. Что думаешь насчет второго?» «Где найти шамана, который сможет погрузить меня в это состояние, а?» «На Алтай, конечно. Ну или к корякам сгоняй», – улыбнулся Данила. «Там до сих пор шаманят и в бубны стучат. Есть, однако, вариант поближе, но не факт, что он лучше. Шаманы ведь не только в лесах живут. Некоторые из них перебрались в каменные джунгли и неплохо тут обжились. Спроси у Даши, как найти старого ворона. Она должна знать. Тот еще пройдоха. Но отправить тебя глубоко в нижние миры для него проблемой не будет. По-хорошему, надо было тебе сгонять в леса, пожить месяц-другой на лоне природы. Поверь, толку было бы больше, но, увы, времени нет. А зачем было затягивать мое обучение, а? Ты был не готов. Отмахнулся Данила. «Ага, как обычно. Я слышал эту дичь уже раз 10, наверное». Я взял молоток со стола и сунул его себе в карман. Штука хоть и тяжелая, но вдруг пригодится. На крайняк его можно толкнуть кому-нибудь в лимбе. Больше с Данилой говорить было не о чем. Я хотел рассказать ему про Оксанну и ее финт ушами с серой ложей, но не стал огорчать старика. Черт его знает, что он там себе подумает. Вдруг решится к ней в гости зайти и иссушить лично. Учитель мог сознательно выдать нечто такое, к чему никто не был бы готов. Тот же внезапный поворот Сантьяго. Никогда бы не подумал, что мастер решится на подобный шаг и заявит о себе в открытую. У него однозначно есть еще не один козырь в рукаве, но он молчит о них. Хотя об одном я уже догадываюсь. Я покосился на катану в ножнах, которая лежала на столе, и отчетливо вспомнил, что она светилась синим огнем. Неужели она содержит в себе пламя Садху? Похоже на правду. Учитель вряд ли сам дошел до просветления, но убить парочку древних или монахов и забрать их свет в клинок – это он мог, запросто, даже рука не дрогнула бы. Да, нужно подмечать такие детали, они еще не раз могут пригодиться в будущем. «Как там шоу сновидца в дела обстоят?» – спросил я у Жени, когда вернулся в свое тело и вышел из кабинета. Был уже первый выпуск. «Нет, затаились. Вы с Кэрол нашли нужную темную лошадку?» «Да». Я сел в кресло напротив нее и полез за сигаретами. «Хочу бросить курить». «Зачем, Сережа?» – хмыкнула королева. «Разве ты не знаешь, что никотин подменяет ацетилхолин и помогает осознанию во сне? Некоторые дриммеры, даже не курящие, покупают и клеят себе никотиновые пластыри, чтобы осознаться». «Да, я слышал об этом. Есть целые группы людей, которые пытаются найти волшебную таблетку. Миксуют всякие препараты типа гиперзина, галантамина, но без намерения все равно ведь не выходит, да?» «У кого как?» – ведьма пожала плечами. «Я не сижу на подобных вещах». «Ага, конечно». Улыбнулся я, так как прекрасно помнил, что Женя частенько пробегает по белым дорожкам. Осознаваться они ей, конечно, не помогают, но это и не нужно. «Сережа...» Ехи пристально посмотрела на меня. «Как твои успехи? Ты уже нашел противоядие?» «Да, почти уже. Осталось совсем немного подождать. У нас есть лишние кристаллы». «У каждой ведьмы осталось по одной штуке. Это наш крайний запас, так что извини, чужой свет поможет нам продержаться чуть дольше, пока ты ищешь нужный эликсир». «Значит, мне придется зайти к старому другу и попросить у него». «К Ицхаку?» Глаза ведьмы округлились. «Ты в своем уме, он очень сильный маг». «А я полный нуб, по-твоему, да? Не переживай, пришло время повзрослеть и нанести дружеский визит. Шпана еврея хорошенько меня напугала, так что я уже примерно представляю, с кем мне придется иметь дело». «Найди его в Вечном Городе, Сережа», – попросила Ехи. «Не ходи в его сон. Помнишь локацию Старый Рынок? Ищи его там. Этот пройдоха часто крутится там и торгует артефактами. Возьми с собой Кэрол». «Она не сможет. Ее сильно иссушили в мире белых деревьев. Бедняга еле передвигается». «Что?» Гневно воскликнула королева. «Это что значит? Ты теперь один, что ли?» «Не совсем», — улыбнулся я. «У меня есть друзья. Думаю, что они мне помогут». «Какие еще друзья?» — скептически подняла бровь Женя. «Кого ты там нашел? Черт, неужели темных сталкеров? Они будут тебе помогать, да?» «Типа того», — уклончиво ответил я. «И что же ты такого сделал, что они решили с тобой сотрудничать? Ты же убил их лидера!» – не поверила Женя. «Я возвысил одного из их неформальных лидеров». «И как его зовут?» «Ее», – поправил я ведьму. Изольда. Вот даже как. В глазах королевы появились зловещие огоньки, и голос сразу изменился. Расскажи, пожалуйста, каким образом ты ее возвысил? По-всякому. Усмехнулся я с таким выражением на лице, что Женя все поняла без слов, и в меня полетела подушка. «Похотливая скотина!» – прошипела ведьма, как змея. «На себя посмотри!» – рассмеялся я. «Ты просто завидуешь, потому что тебе нельзя сейчас трахаться в охотку, ибо ты потеряешь свой свет». «Пошел вон, немедленно!» – чуть ли не заверещала Женя. «Боги Лимба, я когда-нибудь убью тебя!» «Ну, ты же меня любишь!» – возразил я и поспешил ретироваться с кресла, потому что ведьма уже схватилась за тяжелую пепельницу. Да, мне пора было уходить, но перед этим я заглянул в комнату Даши. «Опять доводишь Женю?» – недовольно спросила она. «Зачем? Ей не стоит нервничать, ведь любой негатив тратит свет». «Но она же настоящая магесса, пусть сдерживается. Кто виноват, что она ведется как старшеклассница на всякую ерунду?» «Я к тебе по делу. Расскажи мне о старом вороне. Знаешь, где его найти?» «Ох, Сережа, откуда ты только все это узнаешь? У тебя в кабинете Данилы прямо доступ в хроники Акаши, что ли? Как не выйдешь оттуда, так с новыми вопросами один круче другого?» Мне Ехи рассказала перед ссорой о нем, но не успела сообщить координаты. «Врешь же ведь», — снисходительно улыбнулась Даша. «Ладно, я созвонюсь с ним и поговорю. Он работает только по рекомендациям. К нему обычно не так много желающих, потому что он чутка поехавший». «А кто из нас в здравом уме вообще?» — спросил я. «Я не боюсь». «А следовало бы. Я так понимаю, ты хочешь спуститься еще глубже, и тебе нужно впасть в долгий сон, да?» «Вот именно». «Хорошо, я договорюсь об этом ритуале, но ты должен набрать как можно больше света перед походом». «Да, само собой. Спасибо, Дара». Я чмокнул ее в щечку и направился к выходу из квартиры. На пороге стояла недовольная Женя. «Тебе не кажется, что нам стоит поговорить?» Начала она, но я сделал вид, что не услышал ее слов и, как ни в чем не бывало, начал обуваться. «Мне не нравится твое поведение, Сережа. Что-то подсказывает мне, что ты перестал делиться со мной всей информацией и мутишь какую-то херню на стороне. Чего ты молчишь?» «Придет время, и ты все узнаешь. Я не обязан перед тобой отчитываться», — напомнил я, застегивая плащ. «Я твоя королева, вообще-то», — возмутилась Женя. «Да хоть царица Савская, в данный момент я свободнее, чем когда-либо, и сам принимаю все решения». «Это-то меня и пугает». «Если ты не будешь мне доверять, то никакого чуда не случится», – мягко сказал я. «Не боись, все будет хорошо». «Да? Уверен?» Ехи снова начала заводиться. «Когда мне говорили такие слова, каждый раз случалась какая-то жопа, а не чудеса. Вы там что-то мутите с Данилой, да? Папочка недоволен мной? Чего вы добиваетесь? Зачем нам темные сталкеры?» «Расскажу позже», – пообещал я. «Сейчас я должен ехать. У меня дела». «И к кому же?» «К Изольде, конечно же. Попрошу ее помочь мне в охоте за светом в вечном городе». «Я тебя ненавижу. Проваливай к этой сучке, крашеной, забитой портаками, как толпа уголовников». Ехи отошла в сторону. «Но знай, что я не потерплю поражения». «Ага, ты уже говорила мне это. Я все помню». Я сжал зубами сигарету и вышел из квартиры. Ну и змея она, конечно, и ее характер не становится лучше. То ли у нее скоро месячные, то ли это все влияние симбионта, то ли все сразу, но терпеть Женю я долго не мог. Она постоянно начала задираться и подкалывать меня. Правда, я уже научился пропускать все шпильки мимо ушей, что в итоге ее злило еще больше. Так я постигал дзен. Но этому я еще учился с малых лет и успешно не слушал родителей, хотя все же иногда следовало бы. Я сел в додж и позвонил новому лидеру сталкеров. Изольда взяла трубку сразу и с радостью сообщила, что она сейчас дома, так что я могу приехать, и было бы неплохо, если бы я прихватил пиццу и какой-нибудь сок. Вот и обед нарисовался, и не надо ни в какой ресторан ехать, все по старинке. «Так ты предлагаешь устроить охоту на артефакторов?» – удивилась девушка, когда мы сидели на кухне и ели пиццу. «Да и что тут такого? Мне нужны эфирные кристаллы, а они должны быть у Ицхака». «Но он же крутой маг!» «Я думаю, что его крутость, мягко говоря, преувеличена, раздута им самим. Сейчас же ведь как из-за дела обстоят. Руля и в топах не профи, а крикуны. Вот кто громче всех кричит о себе, рекламится, придумывает ложные истории, тот сразу гуру и становится. А настоящие знатоки дела сидят молча и прозябают в неизвестности». «Думаешь, им не хватает смелости?» «Скорее, им просто пофигу. Они уже выше этого. У меня с Ицхаком личные счеты. Он подставил Нашковин, а потом подослал ко мне своих приспешников. Они атаковали меня неосознанного, представляешь?» «Нарушают правила игры?» – поняла Изольда. «Кстати, кто их вообще придумал? Ну, правила эти?» «Да, Ехи говорила мне, что их создали в середине 20 века сновидцы, основываясь на чьих-то старых мемуарах. Причем самого полного списка я не видел. У меня есть ощущение, что и ведьмы не все их знают, потому что иногда мнения разнятся. А потом за дело взялись лысые ребята из отдела М. Они-то и решили стать контролирующей стороной, но глядя на то, как набирает обороты серая ложа, что-то мне уже не верится, что агенты на самом деле что-то там решают». «Эфирные кристаллы. Ты собираешься куда-то глубоко, да? Надолго?» «В паучьи миры», — ответил я, беря большой кусок пиццы. «Совсем с ума сошел?» — завороженно прошептала девушка. «Это же опасно!» «Да у меня каждая ночь сопряжена с опасностью, как-то уже пофигу. Я тут таких древних повидал, что закачаешься. Чем меня еще удивят? Пауками? Но видел я седого старика, на который в храме окопался. Забавный персонаж». «Охренеть, ты смог пробраться в тот мир? Но там же очень быстро иссушает. Я слышала о нем, но считала, что это сказки». «Ага, сказки, которые становятся реальностью. Я теперь вообще, наверное, поверю во все, что угодно. Но вернемся к нашему барану, то есть Ицхаку. Я предлагаю прошерстить сегодня Вечный Город и поискать этих ребят». «В этой локации запрещены какие-либо сражения, мастер». «Сраные ковбои», — скривился я. «Ничего страшного. В городе много подворотен, а в случае чего всегда можно прикинуться дурачком или сбежать. Я не прошу вас сделать за меня всю работу, просто нужны наблюдатели и помощники». «Хорошо, я возьму с собой парочку ребят. Думаю, они не будут против прогуляться». «В накладе вы точно не останетесь. Если не выбьем из них артефакты или кристаллы, то я просто расплачусь в реале». «Договорились», — улыбнулась Изольда. «Останешься у меня на ночь?» «Прости, не могу. Мою напарницу жутко иссушила в том мире, где живет паук, поэтому ей нужна забота. Не ревнуй». «Даже не думала, но ты же не уедешь прямо сейчас». «Зависит от того, как ты попросишь», — ухмыльнулся я. «Тебе понравится, обещаю», — игриво ответила девушка.